Глава вторая. Кира. Прошел целый час, прежде чем братья Максима натанцевались. Я вернулась за стол к мужу и откинулась на спинку своего стула. Он многозначительно посмотрел на меня, не сказав ни слова. Я выпила еще один бокал шампанского. Максим опустошил еще один бокал виски, затем повернулся и заговорил с официантом. Его голос был таким тихим, что я не могла разобрать слов. Официант быстро вернулся с двумя крошечными бокалами, наполненными темной жидкостью. Мой муж протянул мне один. «Это портвейн. Пей до дна», — сказал он, затем прикончил свой бокал, не сводя с меня немигающих глаз. Я покраснела и отвела взгляд. С дрожащим вздохом я сделала глоток портвейна и чуть не подавилась. Он был крепким и горьким, и я почувствовала эффект уже через несколько мгновений после того, как допила свой крошечный бокал. «Портвейн не очень хорошо сочетается с шампанским», — заметил он. «Тебе придется попробовать его еще раз, когда ты научишься правильно пить». Я не знала, что на это сказать, поэтому просто кивнула. Если употребление портвейна было частью нашего контракта, то, само собой разумеется, я должна буду сделать это. Надвигалось нечто более ужасное, чем горький напиток. Я смирилась и была готова справиться со всем, что мне пришлось бы сделать. Я работала без остановки в течение многих лет. Из-за дороговизны жизни в Москве в сочетании с моей несчастной долей я могла просто держаться на плаву, но ничего более. После сегодняшнего дня все должно было измениться. Я обменяла свое тело на богатство, превосходящие мои самые смелые мечты. «Это не очень большая цена за жизнь, полное удовольствие», — сказала я себе в очередной раз. Богатые люди всего мира делали то, что им нравилось. Деньги заставляли мир вращаться вокруг них и решали все их проблемы, в то время как простые люди просто брали то, что давало им жизнь, в том числе и постоянные удары. Я знала это не понаслышке. У меня появился шанс перебраться в первый, и я ухватилась за него обеими руками. Да, я продала себя. Да, это был мой выбор. Цена — моя свобода. Плюсы. Я только что превратилась из простой крестьянки в элиту общества. Я подлетела так высоко, что стала недоступной. Для всех, кроме моего мужа. Он мог прикасаться ко мне так, как ему заблагорассудится. «Что за цирк, да?» — внезапно сказал Максим. «Прошу прощения», — спросила я, оглядываясь по сторонам в поисках того, о чем он мог говорить. «Все это». Он обвел зал рукой, в которой был зажат бокал. Я поняла, что он, как и я, был пьян. «Мой отец думает, что если я приведу с тобой хотя бы немного времени, ты понравишься мне». И тогда весь этот беспредел будет оправдан. Он думает, что наши отношения наладятся. Его слова были резкими, а взгляд, устремленный прямо на меня, был презрительным. Он бредит, как будто меня когда-нибудь могла привлечь охотница за чужими деньгами. Я буду с тобой предельно откровенным. Я никогда не примирюсь с этим браком. Я никогда не буду заботиться о тебе. Я буду играть роль мужа, когда придется». Но никогда не забывай, что, в отличие от тебя, я не выбирал этот брак. Я почувствовала, как во мне закипает гнев, но ничего не ответила. Это было трудно сделать, но, если и было что-то, к чему мне нужно было привыкнуть в этой ситуации, так это держать язык за зубами. «Сиди, молчи, улыбайся», — сказала я себе. Мой муж, казалось, закончил свою тираду. Мы устремили взгляды в тарелки, как вдруг тяжелые руки опустились нам обоим на плечи. «Вам нужно подышать свежим воздухом», — раздался сзади голос моего свекра. «Сынок, выведи свою молодую жену на прогулку». Мы оба поднялись, как марионетки на ниточках. «Конечно», — коротко ответил Максим. Он взял меня за руку и вывел из зала. «Фотографы, конечно же, пойдут за нами, чтобы запечатлеть нас в интимной обстановке среди деревьев», — пробормотал он, ухмыльнувшись, но только после того, как мы вышли за пределы слышимости его отца. Я взглянула на него. Слова его отца, конечно, были приказом, а не предложением, и мне стало интересно, что творится в голове у моего мужа. Последние 6 месяцев я только и делала, что изучала его привычки и предпочтения. Но мне было непонятно, какие рычаги воздействия имел на него его родитель и как он заставил его согласиться на брак, который так явно его не устраивал. Именно тогда меня осенило, что я вышла замуж за абсолютно незнакомого человека. На улице было очень красиво. Небо было усыпано звездами. Я заставила себя забыть о своем нервном дне и насладиться этим зрелищем. Максим внезапно остановился. Его рука легла на мой локоть, удерживая меня рядом с собой. Он вдруг развернул меня, пока мы не оказались лицом друг к другу. Стоять так близко к нему было странно. Его близость оказывала сильное воздействие на мое тело. Это не было очень уж приятно, но и не было неприятно. Это возбуждало? Его мощное тело излучало жар и напряженность, которые я чувствовала даже через одежду. Я никогда не испытывала ничего подобного. Его руки крепко держали меня за бедра, их контур отпечатался на мне. «Давай покончим с этим», — протянул он, наклоняя и опуская голову. Я подняла лицо, и он прижался своим ртом к моему. Я была потрясена тем, какими мягкими были его губы. Потребовалась секунда, чтобы осознать то, что произошло. Это было удивительно. Мне нравился его вкус, нравилось ощущать его рядом. Я хотела большего. Я даже не осознавала, что двигаюсь. Мои руки зарылись в его шелковистые черные волосы, прижимая его к себе, в то время как его язык нежно ласкал мой язык. Одна его рука оставалась на моем бедре, прижимая меня ближе, а другой рукой он гладил вверх и вниз мою спину, лаская меня, как кошку. Я услышала тихий стон и какой-то отдаленной частью своего мозга осознала, что этот звук издала я. Его рот не останавливался, впиваясь в мой, пока он неумолимо притягивал мое тело ближе к своему. Наконец мы прижались друг к другу. Я почувствовала, как его твердость впивается в меня, и это заставило меня напрячься и отпрянуть. Низкий рокот завибрировал в его груди за мгновение до того, как он оторвал свой рот. Я никак не могла отдышаться. Он выругался себе под нос, запрокинув голову и устремив взгляд в небо. Я не знала, что делать и говорить, поэтому просто молча стояла на месте, переводя дыхание. В конце концов он заговорил. «Пошли, мне нужно еще выпить». Я бы тоже не отказалась. «Ты можешь отправляться в спальню», — сказал он, когда мы сидели за нашим столом. Это было некоторое время спустя, но мои мысли все еще возвращались к тому поцелую. Я все еще чувствовала то странное ощущение, а мои губы покалывало. «Я скоро присоединюсь к тебе». Мое сердце хотело выскочить из груди, но я хорошо это скрывала. Вдруг из ниоткуда появилась женщина, которую я боялась больше всего на свете. Я посмотрела на Агату с обманчиво доброжелательным выражением лица. Мое лицо прекрасно умело лгать. Я не видела эту женщину с тех пор, пока она пришла проконтролировать мои сборы на свадьбу. Было приятно провести несколько часов, не видя ее стервозного лица. Я изо всех сил старалась забыть о ее существовании. Она была моей наставницей, и ей не нравилась эта обязанность так же сильно, как и мне ее присутствие. «Конечно», — любезно сказала я мужу, вставая. На нетвердых ногах я последовала за Агатой в спальню. На большой кровати лежало нижнее белье. Оно было сделано из тонкого белого кружева, которое, похоже, не могло прикрыть ничего существенного. Идеальный наряд для первой брачной ночи для купленной девственницы. «Надень это», — резко приказала Агата. «Не заставляй его ждать». Я повернулась к ней лицом. Она была миниатюрной, худощавой женщиной с вьющимися русыми волосами, которые она постоянно зачесывала назад в строгий пучок. Черты ее лица были резкими, кожа бледной, глаза были большие, темные и злые. «Хорошо, ты можешь идти», — мягко сказала я ей. «Я дальше справлюсь сама». Она наградила меня испепеляющим взглядом. «Ты думаешь, брак что-то изменил?» Ты думаешь, когда он трахнет тебя, у тебя будет больше власти? Ты его совсем не знаешь. Ты ему наскучишь за одну ночь. Ты симпатичное ничтожество, о котором он забудет, как только ты скроешься из его поля зрения. Ты для него собственность, вещь, трофей. Ты в этой семье всегда будешь таким же обслуживающим персоналом, как и я. На самом деле ты скорее расходный материал. Я выше тебя по званию, никогда не забывай об этом. Я знала, что она не ошибалась. Я прекрасно это понимала, однако это совсем не значит, что этой женщине было позволено так со мной разговаривать. Я поклялась завоевать расположение своего мужа, чтобы добиться ее увольнения. Ты хочешь читать мне нотации или хочешь, чтобы я приготовилась к встрече с мужем? Я не буду переодеваться, пока ты не уйдешь. Это был долгий день, и я была не в настроении выслушивать ее гневные тирады. Она бросила на меня последний убийственный взгляд и ушла. Я знала, что позже расплачусь за эту дерзость. Агата умела сводить счеты с обидчиками.